Глава 22. Михей. Я проснулся в спальне замка. Окна были затянуты плотной завесой ночи. На другой стороне кровати спала Лунара. Мелоди с бледным в призрачном лунном свете лицом устроилась между нами. Я протер глаза. Взглянул снова. На другой стороне кровати спит Мара. Между нами улегся принцип. Я умер и вернулся в столь отдаленное время и место, что принял их за сон. Но теперь я понял, та жизнь была сном, а эта жизнь реальностью. Или, может быть, и та жизнь, и эта реальны? Или обе они были сном? «Мирный человек», — шепотом произнес я. Голова отяжелела под грузом другой жизни, такой наполненной. Едва я опустил голову на подушку, как меня снова охватил сон. Меня разбудила Мара. «Благодарение Архангелу, ты наконец-то проснулся. Я принесла тебе рагу, что-то вроде». Сев за стол, я попробовал то, что она принесла. Никакого перца, тимьяна, шафрана, тмина, даже соли или лепешки. Все равно, что есть воду. «Эти помои приготовил слепой евнух?» — спросил я. Мара посмотрела на меня с удивлением. «Михей, я не понимаю, что ты говоришь». Я говорил на сермянском, и все мои мысли тоже были на сермянском. Пришлось заставить себя думать на крестейском. «Очень вкусное теплое блюдо», — сказал я на крестейском. «Спасибо, что принесла». Принцип пожирал свою порцию, как волк, проливая жидкость мимо ложки и на рубаху. «Принцип, где твои манеры?» — сказала Мара. «Проливаешь столько же, сколько ешь». Он стал есть помедленнее. К чести мальчика он чаще слушался, чем наоборот. Мелоди в его возрасте отличалась упрямством. Мара села перед своей миской. Шепотом прочитала молитву, потом зачерпнула рагу. «Ты проспал целый день, а глаза под веками все время двигались». Она пригубила рагу. «Честно говоря, я подумала, что тебя отравили, что Крум испугался твоих способностей и решил от тебя избавиться. Я устроила сцену, за которую мне теперь стыдно. Но ты жив и говоришь на каком-то странном языке». Я отпил древесного пива из кружки. «Это просто сермянский». «Так ты, оказывается, знаешь сермянский?» «Он сошел на меня вместе с манной, среди всего прочего». «Ясно», — улыбнулась Мара. «Тебе нужно набраться сил. Ешь. Поговорим об этом позже». Мне был дан великий дар. Судьба дала мне возможность растить дочь. Смотреть, как она расцветает и как выбирает собственный путь. Умереть, держа ее за руку. Если Бог существует, это должен быть соклас. Ни один иной Бог не давал мне таких щедрых даров. Правда, я проснулся и перенесся из той жизни в эту, где Мелоди мертва из-за моей жестокости. Но здесь я только призрак, которого привели сюда с одной целью — воссоединить мать с дочерью. Дать ей дар сокласа. Тогда я успокоюсь и уйду туда, куда мне суждено, будь то Баладикт, колесо или дерево. «Я не забыл Ану», — сказал я между глотками, — «и не забуду. Можешь об этом не волноваться». Вряд ли мои слова успокоили ее. Похоже, она тонула в такой обреченности, что даже если бы то же самое сказал сам Архангел, не почувствовала бы облегчения. Ее сутью стало отчаяние, а улыбка и кожа лишь тонкой маской. «Спасибо, Михей». Лицо Мары исказилось от боли, и она на мгновение прикрыла глаза. Принцип положил руку ей на спину. «Мальчик чуткий, совсем как родители, такие, какими я их узнал в своем долгом сне». К нам пришла Аспария, которая не терпелась узнать, как я. Вчетвером мы направились в пиршественный зал замка, чтобы я поведал историю снов после манны всем желающим. Пришли Борис, Видар и еще несколько человек, чьих имен я не знал. Я пересказал историю с самого начала. Описал каждого из присутствовавших в жизни мирного человека. Рассказал, кем он был и во что верил. Но умолчал о собственном счастье знакомства с Мелоди. Рассказал только, как сильно Кева ее любил. Я рассказал, как жил и как умер. Я читал им свои стихи. Говорил о мире и об охватившем его хаосе, неотличимом от хаоса нашего времени. Кресте с Сирмом объединились через брачный союз. Видар отхлебнул древесного пива. «Ты увидел какой-то безумный мир». «Не просто увидел», — ответил я. «Я прожил жизнь другого так, словно я — это он. Словно моя душа была в его теле. Это было реально». Я постучал костяшками пальцев по выщербленному деревянному столу. «Реальнее, чем все это». «У меня не было видений, когда я глотнул маны», — пожаловался Борис. «Я хотел бы увидеть то же, что и ты. Только Соклас не благословил». «Не спрашивай меня, почему», — сказал я. «Я надеялся получить полный рот меда». «Ты жалел о чем-нибудь, когда умирал?» — поинтересовалась Аспария со своим странным акцентом. «Никаких сожалений. Это было самое лучшее. Я провел последние минуты с теми, кого любил. Не растратил времени понапрасну на полях сражений за тысячи миль от дома». Мара хранила молчание. Позже, когда мы вернулись к себе, она раскрыла мне свои мысли. «Я все думаю, что за жизнь у Анны в том мире». Лишь тогда, наконец, я спокойно рассказал то, что тяготило меня с самого пробуждения. Имени Михея Железного там никто ни разу не произнес. «Видно, я жил и умер трактирщиком, а значит, твоя жизнь сложилась счастливее. Ты наверняка жила вместе с мужем, и он оберегал Анну». «Имя Васко де Икруза в том мире произносили?» Я не упомянул о нем, рассказывая свою историю. «Да, он стал патриархом». Она словно проглотила полную ложку червей. «Тогда мы с Анной никак не могли быть в безопасности. Патриарх в том мире наделен еще большей властью, чем в нашем». «Она не ошиблась. Мне жаль». «Почему тебе жаль?» — засмеялась Мара. «Ведь не ты пишешь эти жестокие сказки». Я сидел на постели, Мара рядом со мной. Принцип сидел в кресле и играл прекрасную мелодию на восточной флейте. «Странно», — сказал я. «Михей Железный не завоевал ни единой деревни. Но от этого мир в целом лучше не стал. Как не стал и хуже. Война все равно случилась, только в Гиперионе, а не в Кастане». «Я как будто просто не имею значения». Я взглянул в ее печальные глаза. «Но тот одноглазый священник, Васко де Икруз, он имеет. Я был живущим в Сирме поэтом и все же не избежал тени, которую он бросил на землю. В тот момент я представил писца, переписывающего поэму мирного человека. Хотя он старался копировать как можно точнее, но, как любой человек, делал ошибки, временами путая одно слово с другим. Я, Михей Железный, одно из таких ошибочных слов в этом мире, и только в одном экземпляре книги. Зато Васко де Икруз хорошо заметен в каждой книге, потому что он не ошибка. Его поместили туда намеренно, и неважно, какой бог писал эти судьбы. Васко сказал, что стал таким из-за моего вторжения и покорения Саргоссы, что именно поэтому он свернул с пути священника на путь торговца и авантюриста. Но если в том мире не было меня, чтобы направить его на такой путь, что послужило причиной? Вероятно, любая другая искра могла зажечь это пламя. Просто я не такой особенный, как считал когда-то. Возможно, я и вспыхнул ярко на какое-то время, но ненадолго. История сотрет со своих страниц мое имя и продолжит движение вперед. Я испытывал и облегчение, и печаль. Но и мирный человек был таким. Он отказался от призыва Шаха, в отличие от Кевы нашего мира, который преследовал меня в лабиринте. «Мелоди, моя дочь, украденная работорговцами», — наконец сказал я. В тот момент я, должно быть, пылал, как солнце. Кева — отец принципа. Лунара — его мать. Принцип от неожиданности извлек из флейты несколько высоких нот. «Я подозревала», — сказала Мара. «В самом деле?» «Ты упоминал об этом раньше, хоть и не прямо. Янычар на службе у Шаха Сирма, дочь, которую ты не узнал. Эти сны были предназначены для тебя, Михей». Флейта принципа издала пронзительные ноты. «Глаз!» — он указал флейтой на окно. «Глаз!» Я взглянул, куда он показывал, и увидел там лишь мертвые деревья заснеженного сада при замке. «Что ты видел, мальчик?» Принцип указал на собственный глаз. «Он там плавал!» Он вскочил и схватил аркебузу. Парящий глаз мог значить только одно — Ион, пишущий кровью. Мара словно застыла. «Если красный Ион здесь, тогда и Васка неподалеку. Это значит, она...» «Может быть, Крум что-то об этом знает», — предположил я. Она кивнула. «Пойдем поговорим с ним». Мы пошли к нему втроем. Он расслаблялся в бане с паром. Судя по жаре в комнате, вода наверняка кипела. Но, похоже, Крум был не против. Мара с принципом остались ждать у входа, а я подошел ближе. «Соклас, многое тебе показал, верно?» — спросил Каган. «Да, но я здесь не из-за этого. Где-то поблизости скрывается некий Иан, кровавый колдун, работающий на компанию Восточных островов. Он опасен. Если ты или кто-то другой его встретите, для всех было бы лучше немедленно уничтожить его». Крум лениво плавал в бассейне. «Ты любишь жену, Малак?» Я оглянулся на Мару. «При чем тут это?» «Она твоя первая жена?» «Нет». «Значит, ты не любишь ее». «Я этого не говорил». «Только первая любовь настоящая», — сказал Крум. «Остальное лишь ее тени. Тебе это известно не хуже меня». У меня недоставало терпения на философию Кагана. «Как скажешь. Но что насчет Иона?» «Ион пришел как посланник. Мы его приняли, пока ты спал». «Как посланник? От компании?» Крум кивнул. «А еще от империи и лордов Симпуриса». «Что он тебе сказал?» Каган бросил в ванну древесный корень. Пар наполнился вонью земных глубин. «Тот ягненок просил меня не ехать в Симпурис с племенами. Сказал, что в четырех фортах горы Дамаф меня поджидает их войско. Сказал, что в мертвом лесу червивая гниль. И даже принес с собой полную корзину мертвых червей». «Мертвых червей гнили?» «Это была иллюзия. Тот ягненок думал, что обманет мое зрение. Он хотел, чтобы вместо похода на гору я атаковал генерала Льва в низинных землях, а потом устроил набег на Лемнос и окрестности Гипериона. Если соглашусь, он предложил мне заплатить золотом по весу горы Дамаф и 5000 рабов в придачу». «Похоже, Васка хотел использовать Крума в своей грандиозной схеме. Раньше я тоже играл в эту игру и на той же самой доске. Я знал, во что обойдется завоевание Крестеса, ведь я через это прошел. Натравить врагов друг на друга, а потом сожрать их останки — одна из немногих величайших военных хитростей». «Он пытается тебя одурачить», — сказал я. Крум рассмеялся. «Думаешь, я этого не понимаю, Малак? А вернее, Михей?» «Мы уже это обсуждали. В нелепых слухах нет ни слова правды». Крум поднялся во всей своей наготе. С точенного тела капала горячая вода. «Давай прекратим прятаться друг от друга. Казнили не Михея. Это уже признали в Гиперионе». Ради Мары и принципа мне не следовало признаваться. Это все же не значит, что я Михей. Может быть и так. Михей был истинно верующим. А каков ты, я толком не знаю. У истинно верующих есть убеждения, которых прочие представления не имеют. Золото, женщины, вино и даже любовь. Вот к чему стремятся обычные люди. Но что все это в сравнении с богоизбранностью? Крум ухмыльнулся, напомнив свое древесное знамя. «Знаешь, что сказал мне Бог, Малак?» Я покачал головой. «Соклас велел мне ехать в мертвый лес и найти там его, искать исполнение моих желаний под его благословенными манной ветвями. Разве стал бы я объединять 5 племен для какой-нибудь другой цели?» «Почему мертвый лес? А почему Кастана? Почему ты все бросил ради нее?» Я не знал, что ответить. Может, я был одержим или обезумел, или просто был одинок. «Это была шутка», — сказал я. «Хорошая шутка». «А твой сон от Манны тоже был шуткой?» «Нет, он был реальностью, он был правдой». Крум завернулся в расшитый листьями халат. «Не все боги шуты. Соклас призвал верных ему в мертвый лес, и мы откликнулись. Так я и сказал Иону, прежде чем отослать его». Он прошел мимо меня к двери, где ждали Мара и Принцип. Я почувствовал исходящий от него странный запах затхлости, возможно, от древесного корня в воде. «Но Ион еще здесь», — сказал я. «Он шпионил за нами с помощью парящего глаза». Обернувшись, Крум взглянул на меня. «Тогда он злоупотребляет нашим гостеприимством. Я даю тебе разрешение зарезать этого ягненка. Но пусть это не задерживает твоих приготовлений. Завтра мы пойдем через Домав. Кто бы нас там ни поджидал, мы должны встретиться с ним лицом к лицу». «Если мы пойдем, предварительно не убив Иона, нас выследят. С помощью туманных звезд он сообщает Васко о каждом нашем шаге. При малейшей моей оплошности он похитит Мару, а может даже и Принципа. Кто бы я ни был, мирный человек, Малак, Михей или кто-то еще, я такого не допущу. Я не дам Васко выиграть. А насколько я знаю, Ион — его самая сильная фигура. Пора удалить соединяющего звезды с игральной доски. Чтобы убить Иона, придется сначала найти его, что несложно, учитывая цвет его кожи. В Пендуруме мало химьярцев или лабашцев, хотя нескольких я видел на рынке. Но их 5, от силы 10, не больше. Очевидно, Иону это известно. Он не остановится в городе, где так сильно заметен. Значит, он где-то за пределами железных стен. Поручив Мару с Принципом заботам своих товарищей, с которыми мы через многое прошли, я взял лошадь и выехал за ворота. Тотчас начался снег. Воздух стал голубым, и даже лошадь застонала от холода. «Наблюдаешь за мной?» — спросил я, разыскивая взглядом парящий глаз. Если к нему не прилагалось парящее ухо, Иан не услышал вопрос. Но тот, кто полагается на парящий глаз, должен был научиться читать по губам, поэтому я продолжил. «Где ты, Ион?» «Думаю, пришло время уладить наши дела. Твоя кровь против моего грома, что скажешь?» «Струсил?» Глаз не собирался мне отвечать, даже если откуда-то наблюдал за мной. И я отправился к заброшенным хижинам, сгрудившимся по ту сторону железной стены. Если бы я шпионил за кем-то, живущим в городе, здесь было бы идеальное укрытие. Не слишком близко и не чересчур далеко. Но и земля, и деревья, и доски, из которых сколочены эти лачуги, промерзли насквозь. Я мог представить, что кто-то здесь жил в другое время года, но не в такую суровую зиму. «Выходи!» — крикнул я в пустоту. Мне никто не ответил. Я продолжил поиски и пустил лошадь галопом вокруг стены. У восточных ворот на свежем снегу виднелись следы лошадиных копыт, но там мог быть кто угодно. Цепочек следов было несколько, неудивительно, ведь это ворота, и люди ходят туда-сюда. Все следы были от копыт маленьких проворных кобылок, которых разводили племена Крума, за исключением одного, сворачивавшего на юг. И я поскакал по этому следу. Копыта кобылок занимали лишь половину отпечатка копыт, оставленных этим конем. Я ехал по следу. Чем дальше, тем более свежему. Он вел вверх по склону холма, потом вниз, по мертвому лесу и через извилистый замерзший ручей. И он был там и пил из ручья. Он вонзил в лед пылающий меч с горящими на клинке кровавыми рунами. Внизу, где мерцал огонь, струилась вода. Ради Мары я решил забыть о благородной битве. Я раскрыл железную ладонь и метнул молнию ему в спину. Она ударила в покрытое кровавыми рунами одеяние, а потом исчезла, как простой луч света. Иоанн допил воду из ладони, взял пылающий меч и обернулся. «Разить человека в спину из-под тишка?» Он улыбнулся и покачал головой. «Как мерзко! Я сказал бы, поступок недостойный гордого паладина. Подглядывать за людьми в их собственной спальне не менее отвратительно. Как и разделять спальню с женщиной, которая принадлежит не тебе. А кто заявил на нее права? Твой хозяин? Она даст отрезать себе руки и ноги, лишь бы увидеть его мертвым. Кроме этого, они не женаты». «Они женаты. Только суть их брака тебе не понять». Он поднял пылающий меч над головой. «Она тебе не сказала?» Я раскрыл черный кулак и сотворил копье золотой молнии, невесомое и полное мерцающих звезд. Я предпочитаю не лезть ни в свое дело. Глядя на мое колдовство, он лишь шире улыбнулся. «Михей, она не твоя, не тебе ее защищать. Кругом достаточно потаскух и для тебя, и для капитана. Так зачем сражаться?» «Все не настолько примитивно. Тебе, жалкой твари, этого не понять». «В другой жизни ты стал монахом», — Иоанн хрипло рассмеялся. «Тебе больше не за что сражаться, и ты готов подхватить с земли любое старое знамя. Лучше всего никому не нужное, да? Тогда ты поверишь, что ты настоящий герой. Тогда ты не чудовище, каким тебя все считают». Он указал острием пылающего меча на мое копье-молнию. «Но только чудовище способно сделать такое». «Если я чудовище, то и ты тоже». «Не возражаю. Землей правят чудовища. Когда они сражаются, можно даже услышать вопли самой земли». Он взмахнул пылающим клинком, и, к моему ужасу, огонь отлетел от стали и устремился ко мне. Я скатился с лошади и упал на спину, но успел метнуть в него копье. Огонь опять попал в его одежду, кровавые руны вспыхнули. Иоанн метнул огонь в меня, но я успел перекатиться под лошадь. Она загорелась, поднялась на дыбы и с громким ржанием бросилась через замерзший ручей. На этот раз я вызвал меч-молнию, перекатился вперед и кинулся на кровавого колдуна. Однако огненные шары, отскочившие от его клинка, с трех сторон зависли надо мной. Я уклонился, укрывшись за валуном, в который они ударили. «Убийство человека с редким вкусом крови — всегда трагедия», — сказал Иоанн. «Надеюсь, мальчик жив и здоров. Ты знаешь, останься вы с нами, мы были бы на пороге великого открытия в науке кровавого колдовства». Иоанн пытался меня отвлечь. Услышав его приближающиеся шаги, я вызвал хлыст-молнию, выскочил из укрытия и метнул в него. Со скоростью калибри он сунул палец в карман и прямо на воздухе нарисовал кровавую руну. Едва она засветилась, тело Иоанна превратилось в туман, а хлыст-молния рассыпался искрами. Колдун исчез и появился верхом на лошади. Его клинок теперь не пылал. Я вызвал несколько молний стрел, нацелился на его голову и выпустил сразу все. Они пролетели по воздуху и поразили одежду Иона, не причиняя вреда, их как будто притягивало к нему. Он сунул палец в карман и нарисовал руну на своем клинке, взмахнул им, и на меня обрушилась молния, такая же свирепая, как и моя. Я поднял железную руку, укрывая лицо. Она поглотила молнию, став пылающе красной. Иан рассмеялся. «Должен признать, я немного завидую. Кто знал, что солнцеглотание — такая мощная сила?» «Я опять вызвал меч-молнию. И она тебя уничтожит?» «Возможно, но не сегодня. Хотя ты заставил меня поволноваться. Я с нетерпением жду нового боя с тобой в солнечном Симпурисе. Ведь вы туда направляетесь? Она томится в четырех фортах. Приходи и возьми». Он с легкой небрежностью пожал плечами. «Ты мог бы найти любой другой повод. И победил бы, и остался доволен собой. Но битва — вся твоя жизнь, ведь так? Большая игра, которой тебе всегда мало. Стремление к завоеванию у тебя в крови». Он указал на небо. Над нами парил глаз с маленькой красной радужкой. Я бросил в него пучок молний с ладони. Глаз уклонился и взлетел вверх. Удар пришелся по облаку, и по небу раскатился гром. Иан нарисовал в воздухе кровавую руну. Я бросился к его лошади, пригнулся и махнул по ее ногам мечом молнии. Но лошади уже не было. Она обратилась в туман вместе с Ионом. «Усерднее упражняйся перед нашим реваншем!» — откуда-то издалека крикнул он. «Тебе нужно действовать быстрее, солнцеглотатель, если собрался меня убить!» После падения с лошади болела спина. Мне следовало бы позаботиться о своей кобыле. Вот мирный человек даже читал лошади стихи. Надеюсь, моей удалось погасить огонь Иона. Оставшись пешим, я побрел в Пиндурум, оглядываясь и остерегаясь глаза. Теперь придется считаться с тем, что в Аске известны все наши действия. Когда я добрался до ворот, дрожа так, что едва стоял на ногах, все вокруг смотрели на далекое небо. Трудно было что-либо разглядеть в зимней дымке, но край облака у самого горизонта вспыхивал в отчетливом ритме. Это были буквы, только я не знал шифр. Зато Васко знал. Иан передавал ему все, используя пульсацию света. Я рассказал о случившемся Круму и Маре, а потом пошел отдыхать. Орда Крума тем временем готовилась к переходу. Он, конечно, оставит здесь гарнизон, как всегда делал я, но все остальные отправятся через гору домов на юг, в Симпурис. В Орде тысячи повозок, десятки тысяч человек и, возможно, сотни тысяч лошадей. Но я не был частью Орды. Я не знал племен, из которых она состояла, и не понимал, что их держит вместе. Я не знал ни их тактики, ни уровня вооружения. У них было несколько бомбард, но, скорее всего, недостаточно, чтобы разрушить форты. Главное, я не знал их целей. Крумом двигало непонятное для меня рвение. Но куда оно могло привести? Он собрался захватывать деревни Мертвого леса? Или поедет дальше на юг, к Тетису, чтобы подчинить себе весь Симпурис? Это не моя война. Я даже не желал ей успеха. В этой жизни я был крестейцем точно так же, как сермянином в той, что прожил прошлой ночью. Я не мог убивать своих и не стану способствовать Круму в порабощении моих соплеменников. Все, чего я хотел, — спасти Ану из лап Васко, а потом отвезти ее, Мару и Принципа в безопасное место. Это было моей единственной целью. Если война между Крумом и Васко станет завесой для моих действий, пусть так. Я использую ее, чтобы выиграть свою битву, и только. Среди этих древопоклонников я обрел нескольких друзей и не мог отрицать надежды на то, что они останутся живы. Когда-то я считал, что по вере человека можно судить, добрый он или злой, и заслуживает ли любви. Но ни вера, ни флаг, ни кровь не важны. Добро в человеке определяется его личностью. Как иначе объяснить мою любовь к Тенгису, Лунари и Мелоди? Что могло быть с ними общего у Михея Железного, кроме поля боя, залитого кровью? И еще целые жизни. Я проснулся в странный и темный час. Мирный человек называл его часом джинна. Я убрал ногу принципа со своей и встал. Осторожно приоткрыл дверь комнаты, но она скрипнула. «Железный?» Мальчик сел в кровати и потер глаза. «Возвращайся ко сну». «Мне снилась она». «Вот и вернись к ней. Узнай новую мелодию. Утром ты сыграешь ее для меня». «В этот раз она учила меня грустной песне». «Грусть, веселье, горечь и сладость. Каждой песне найдется свое время и место». «Она сказала, что приходит время для этой». Я смотрел через комнату на его сонные изумрудные глаза. Сын Кевы стал моим сыном. Я скорее умру, чем позволю ему грустить. «Возвращайся ко сну и выучи песню повеселее». «А потом, попозже, научишь меня». Принцип кивнул и улегся в постель. А я вышел. Коридор освещался восковыми свечами, в основном почти полностью догоревшими. Между стенами носился сквозняк. Мирный человек часто не спал ночью. Он шел в свой кабинет, ставил кофейник на горячий песок и царапал стихи, попивая кофе. Только это было не здесь. Даже не в этом мире. Крестейские рабы, занятые ночной работой на кухне, помогли мне найти начатый бочонок древесного пива и зачерпнуть оттуда полную кружку. Я дал каждому несколько серебряных монет, сожалея о том, что не могу дать большего. Душу раздирало желание снова стать Михеем Железным, чтобы освободить их. Но я был только его призраком. Я пошел на балкон, обращенный на западные горы. Дым из множества труб струился над раскинувшимся внизу городом. На небе беспокойно мерцали звезды, словно подражая моему сердцу. Я уже прикончил полкружки пива, когда послышались легкие шаги. Обернувшись, я увидел Мару, укутанную в шерсти меха. «Извини», — сказала она, — «я заметила, что ты ушел и не возвращаешься». «Там есть пиво?» «Мне, пожалуй, не стоит». Я отпил еще глоток землистого пенистого напитка. «Ты уверена? На юге такого не делают». «Это место мне не особенно нравится». «Слишком уж здесь холодно». «И ночи кажутся бесконечными». «И они тоже страшно холодные». Мара рассмеялась. «Нику нравился холод». «Нику?» «Моему мужу. Он любил холода, потому что зимой был дома с нами». Она как-то сказала, что я недостоин произносить его имя. «За Ника». Я поднял кружку и сделал большой глоток. «Чье имя я теперь, надеюсь, достоин произносить?» «Безусловно, хотя бы это ты заслужил», — улыбнулась Мара, присоединяясь ко мне у перил. Тусклое серебро луны терялось посреди звезд. «Я никогда не спрашивала тебя о твоей дочери, Михей. Но если ты предпочитаешь не говорить о ней, я пойму». Упоминание Элли, Мелоди всегда несло мне боль и печаль. Но теперь и счастье воспоминаний. «Моя дочь была янычаром», — сказал я. «Сражалась и проливала кровь за свою веру и флаг. Я ей горжусь». «Я знаю о Мелоди из другого мира. Но что скажешь о той, что была из нашего?» «Она была такой же. Сражалась, проливала кровь. И погибла за свою веру и флаг. Я ею тоже горжусь». «Ты хорошо переносишь разлуку». «Ты ошибаешься. Из-за этого я начал войну. Так что я понимаю, что ты чувствуешь, Мара, поверь». Мы в молчании смотрели на горы. Мир как будто застыл в холодном тумане. Мирная ночь, идеальная для стихов. «Ты странница, Мара?» Она выдохнула холодный воздух и прикрыла глаза. «Я могу отрицать это, как часто делаю, но в душе я всегда это знала». «Не скажу, что понимаю, что это значит, но тебя преследуют именно из-за этого?» «Из-за этого нас Васка когда-то потянула друг к другу. Из-за этого он позже вернулся, чтобы вынудить меня признаться. Из-за этого хочет заполучить меня сейчас». «Но ты отказываешься и ценой огромных потерь. Почему?» Она отвернулась от гор, прислонившись к перилам спиной. «В монастыре нас учили заботиться обо всех. О нищем, о сироте, даже о пьяном, лежащем в канаве. Но когда я заглядываю в свое сердце, то вижу, что оно недостаточно велико для стольких забот. Моя дочь занимает его целиком, и в нем есть место для принципа». «Это честно. Спасти себя и тех, кого очень любишь, уже достаточно трудно. Только потеряв всех, кого когда-то любил, я начал думать об остальных. Не хочу, чтобы это случилось с тобой». «Единственное, чего я хочу, дать Ане и принципу хорошую жизнь. Но Васка им не позволит. Презрение, которое он когда-то испытывал к странникам, таким, как он сам, теперь направлено на других. Все остальные для него просто фигуры на доске, даже собственная дочь. Я не хочу, чтобы такой человек был рядом с моими детьми. Мне не важно, что я странница, я в первую очередь мать». «Я ее понимал. Мирный человек предпочел быть отцом и мужем, отказавшись от всего прочего. Будь и у меня такой выбор, я поступил бы так же». «Мы вернем ее», — сказал я решительно, как в бою. «И я сделаю все, чтобы Васка больше никогда не причинил вреда ни ей, ни тебе, клянусь». Похоже, мои слова не облегчили ее тревоги. «Я тоже когда-то клялась не причинять вреда ни мужчине, ни женщине. Таков был мой обет в монастыре. Я выбрала его, поскольку думала, что это легко. Гораздо легче, чем исполнить клятву не спать с мужчиной, не разговаривать или не есть рыбу». Мара негромко вздохнула и покачала головой. «Как ты мне однажды сказал, мир покупается смертью, и я готова сыграть свою роль, какой бы она ни была». «Я сожалел о сказанных когда-то словах, но разве это не так? Была ли у меня когда-либо хоть тень сомнения в том, когда на кону столько жизней? Мужчина вроде меня и создан для того, чтобы женщины, такие как ты, могли исполнять обеты. Оставь убийство мне, Мара. А у тебя есть гораздо более важная роль. Ты должна показать Ане и принципу, что после победы в войне их ждет жизнь». Мара положила голову мне на плечо и прикрыла глаза. Я смотрел на занесенные снегом горы, потягивал пиво и молился о том, о чем не мог не молиться с того дня, как прошел по обгорелым руинам отцовского постоялого двора и, отвернувшись, взялся за меч. Об окончательной и полной победе.